Но, может быть, вы и не собираетесь покончить с собой. Тогда, пожалуйста, повесьте трубку. Телефон может понадобиться и другим людям. Мне кажется, вы сумасшедший. Но покончить с собой собираетесь вы, а не я. А что, если вам скажу, что я и за миллион не соглашусь прожить еще неделю? Я вам отвечу. Ну и помирайте. Попробуйте попросить 1000. Ладно, за 1000. Ну и помирайте. Спустите до 100. Давайте 100. Вот, теперь договорились. Зайдите к нам в контору. Эллиот назвал свой адрес. Собаку пожарной части не бойтесь, — добавил он. Они кусаются только, когда завоет сирена. Кстати, про эту сирену. Насколько Эллиоту было известно, во всем западном полушарии не было сигнала тревоги громче нее. Она приводилась в действие мессершмиттовским мотором в 700 лошадиных сил с электрическим генератором в 30 лошадиных сил. Во время Второй мировой войны эта сирена была главным сигналом тревоги в Берлине. Фонд Розуотера перекупил ее правительство ФРГ и послал в дар пожарной бригаде от неизвестного. Когда сирену доставили в город, на грузовике при ней была только коротенькая записочка: «Привет от друга». Все записи Эллиот вел в тяжелой конторской книге, обычно лежавшей у него под кроватью. Переплет на ней был из черной тисненной кожи, бумага зеленоватая, чтобы глаза не уставали, и все 300 страниц разграфлены. Эллиот назвал эту книгу «Книга судного дня». С самого первого дня деятельности фонда в округе Розуотер Эллиот вносил сюда имена каждого своего клиента, все его жалобы и что для него сделал фонд Розуотера. Весь том был уже почти заполнен. Но только Эллиот или покинувшая его жена могли разобраться в этих записях. Сейчас Эллиот записывал данные того самого потенциального самоубийцы, который явился к нему после телефонного разговора и снова ушел в довольно мрачном настроении только что, словно он хотя и подозревает, что его не то надули, не то осмеяли, но как и почему, понять не может. «Шерман Лесли Литтл», — записывал Эллиот, — «Инд Скл Смр Раб Мед ВВ МВ Бзрб Жен З Дей Ср Эппл Вд Фр 300. Что означало, что Литл родом из Индианаполиса, склонен к самоубийству, рабочий металлист, ветеран Второй мировой войны, сейчас безработный, женат, трое детей, средний эпилептик, и что ему выдано из фонда $300. Но чаще вместо денежной суды в книге отчета был записан лаконичный рецепт АВ. Эллиот прописывал это средство людям, которые по любой причине, а чаще и вовсе безо всякой причины, впадали в уныние. «Знаете, что я вам посоветую, мой друг? Примите таблетку аспирина и запейте водичкой». ОНМ означало «охота на мух». Дело в том, что у многих людей возникала неодолимая потребность сделать для Эллиота что-нибудь приятное. Тогда он их просил собраться в определенное время и устроить у него в конторе охоту на мух. Во время самого мушиного сезона такая работа была потруднее чистки авгиевых конюшен, потому что сеток от мух Эллиот на окна не вешал. А кроме того, его контора была непосредственно связана с грязнейшей кухней при закусочной в нижнем этаже, откуда через отдушину в полу шел смрадный и сальный чад. Эта мушиная охота стала настоящим обрядом, и обрядом настолько разработанным, что обычные хлопушки для мух в нем не употреблялись. Мужчины работали по своей системе, женщины по своей. Орудием мужчин были резиновые ленты, орудием женщин в стаканчике теплой воды с мыльной пеной.